Даже христианин, убеленный сединой, вспоминая историю своей жизни, сознает, что существуют пятна, вид которого заставляет его проливать слезы раскаяния о том, что он ни во что ставил Господа. Доблестный воин Иисуса Христа может рассказать нам о глубоких ранах, полученных им, когда он служил лукавому. Некоторые из самых выдающихся избранных Божьих раньше своего возрождения были закоренелыми грешниками и могли написать вместе с Буньяном. Что касается моей природной жизни, в то время, когда я жил без Бога в мире, жизнь эта сообразовалась с обычаями мира сего и с духом князя, действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2, стихи 2 и 3. Будучи служителем неправды, я постоянно попадал в сети дьявола, исполняя его волю. 2 Тимофея 2:26. Влияние дьявола на меня было сильно как в сердце, так и в жизни. Никто так много не проклинал и не божился, никто так не лгал и не хулил святое имя Божье, как я. Могли бы мы так противиться нашему Отцу, если бы сердце наше горело любовью к Сыну Его? Нарушали бы непрестанно заповеди Господа Иисуса, если бы чтили Его? Могли бы мы так отвергать Его авторитет, если бы сердце наше было в единении с Ним? Могли бы мы так ужасно грешить, если бы Голгофа была близка нашему сердцу? Нет. Бесчисленное множество наших беззаконий, несомненно, свидетельствует о прежнем недостатке любви к Нему. Если бы мы высоко ставили Бога человека, разве не выполняли бы Его требований? Разве могли бы мы забыть Его любящие слова, нам завещанные? Разве оскорбляют тех, перед которыми благоговеют? Разве изменяют царю, которого любят? Разве относятся с пренебрежением к лицу, которого почитают? Разве без причины издеваются над тем, кого уважают? Искренность нашего сердца не позволяет нам говорить о нашей природной любви ко Христу. Беззакония наши служат грубым доказательством презрительного отношения к нашему Господу. Даже теперь, когда мы любим имя Его, мы часто бываем Ему неверны. Но теперь любовь помогает нам прилагать все старания в служении Господу. А раньше наши дела не были приправлены солью искренней любви, но исполнены злобной горечи. Возлюбленные, не будем стараться умолить нашу вину, но сознаемся, что глубоко виновны перед милосердным Господом в том, что находили возможным повиноваться сатане более, чем начальнику спасения, предпочитали грех святости. Предоставим фарисею, имевшему о себе высокое мнение, хвалиться тем, что он родился свободным. Нам памятны еще узы рабства, греху нас тяготившие. Пусть он утверждает, что никогда не был слеп. Наши же глаза еще не забыли тьмы египетской, в которой мы не могли разглядеть звезду утреннюю. Пусть другие мечтают приобрести славу заслуженного ими спасения. Наше высшее стремление заключается в надежде получить прощение грехов и спасение единственно по благодати. Мы хорошо помним случаи, когда небрежно относились к этому единственному источнику благодати. Затем начинает свидетельствовать против нас книга истины. В нас еще живо воспоминание того времени, когда источник живой воды оставался нераскрытым нами. Лукавое наше сердце прикладывало камни к истоку воды, и сама совесть не в силах была отстранить этот камень. Пылью покрывались пальцы, притрагивавшиеся к Библии. Благословенная книга занимала последнее место в нашей библиотеке. Хотя мы в настоящую минуту от души можем сказать, что Слово Божие есть бесподобный храм, в котором нам отрадно пребывать, созерцая его красоту, его симметрию и великолепие постройки, содействующие усилению в нас благоговения и поклонению Богу, о котором в нем проповедуется. Однако было в нашей жизни такое грустное время, когда мы отказывались входить в этот убранный драгоценными камнями храм. Если же по привычке когда-либо и вступали мы в него, то быстро проходили через него, не помышляя о его святости, не замечая его красоты, не зная ничего о его наполнявшей славе и не пленяясь его великолепием. Теперь мы уразумели всю глубину, всю драгоценность утешений, скрытых в Библии, в этой книге книг. Книга, которой мы некогда пренебрегали, обличила и доказала нам, как мало придавали мы значения Господу Иисусу. Если бы мы от всей души любили Господа, то искали бы Его в Слове Его. В нем он являет себя, как он есть. Всякая страница Писания гласит о его пролитой за нас крови или блещет лучами его славы. Здесь видим мы Иисуса то Богом, то человеком, то умирающим, то погребенным, но теперь воскресшим. Он и жертва, и первосвященник, князь жизни и спаситель. И каким бы ни являла его Библия, во всех случаях жизни он становился все дороже искупленным своим, все драгоценнее святым своим. Пойдем же ниц к ногам Господа и признаемся, что мы ни во что ставили его. Иначе бы мы неотступно следовали за ним, изучая Священное Писание, и пребывали бы в общении с ним. Престол благодати, который мы так давно не посещали, свидетельствует нам о нашей прежней вине. Редко слышались наши вопли на небе. Наши прощения были традиционны и безжизненны. Они замирали на устах, их небрежно произносивших. Преступно было с нашей стороны не приносить Господу жертв хвалы, но фимиам благовонного курения не возносился нами к Богу, и благоугодная ему молитва не снеслась к его престолу. Все наши дни омрачались грехами. Незадерживаемый нашими молениями ангел суда приближался к нам. При воспоминании об этих днях греховного молчания мы с сокрушением сердца исповедуем Богу наш грех. Никогда не можем мы подойти к престолу благодати, не прославляя милости Бога, сохранившей бывшим безбожникам жизнь и возможность покаяния. Но почему мы не стремились к Богу? Почему не возносили хвалебных гимнов? Почему не питались сокровенной маной? Лучший ответ на эти вопросы дают слова: «Мы ни во что ставили его». Наше нерадение удаляло нас от престола Господа Иисуса, потому что истинная любовь к Господу повлекла бы нас в глубины общения с Ним, и душа наша насыщалась бы им. Можем ли мы теперь оставаться вдали от престола благодати? Нет. Лучшие минуты в нашей жизни – это минуты, в которые мы преклоняем колени перед Господом, потому что именно тогда открывается нам Иисус. Мы бесконечно высоко ценим общение с этим лучшим другом, потому что божественное присутствие дает дивное внутреннее убранство дому, в котором он пребывает, так что самые величественные дворцы имеют основание завидовать ему. Мы хорошо чувствуем себя духовно под сенью благодати, потому что, находясь наедине со Спасителем, мы можем доверять ему наши радости и скорби, возлагая на него все упование. О, Агнец Божий! Отсутствие в нас молитвенного настроения заставляет сознаться, что некогда мы не находили в Тебе ни вида, ни величия. Наша отчужденность от народа Божьего тоже наша вина. Мы, в данную минуту вступающие в Дом Божий, с гласом радости празднующего сонма, нынешние сограждане святым, были некогда странниками и пришельцами. Ханаанский язык звучал в наших устах, как непонятный лепет, вызывающий насмешку и казался нам грубым наречием, которому мы не были расположены подражать. Он был неизвестным нам и совершенно чуждым языком. Наследников вечной жизни мы или презирали, как глиняные сосуды, сделанные рукой горшечника, или же избегали их общества, сознавая, что мы неровня с сынами Сиона, уподобляемыми переплавленному золоту. Когда мы попадали в общество духовно настроенных людей, нам часто приходилось умирать от скуки, уныло посматривая по сторонам. Их разговоры оказывались слишком духовными для наших земных воззрений. Общество светских весельчаков подходило нам несравненно больше, чем серьезные верующие. Нетрудно найти причину этой антипатии. Вы не любили служителей, потому что ни во что ставили их господина. Вы не любили общество братьев, потому что не питали сердечного расположения к первенцу всей семьи. Одним из очевиднейших доказательств удаления от Бога служит отсутствие потребности единения с народом Его. В большей или меньшей степени она ощущалась в каждом из нас. Правда, знакомство с некоторыми христианами иногда доставляло нам удовольствие, потому что они отличались приветливостью и обходительностью, а не потому, что к ним нас привлекало их внутреннее совершенство. Мы ценили драгоценный камень ради его оправы. Ну и простой, ненастоящий камень в этом кольце привлек бы наше внимание. Святые, как именно святые, не имели для нас значения, и мы не могли сказать: «Общники всем боящимся Тебя, Псалом 118, 63. Чудный руководитель наш, мы смело утверждаем, что с той минуты, когда сердце наше затеплилось любовью к Тебе, все Твои последователи стали дороги нашему сердцу. Нет ни одного агнца в стаде Твоем, которого мы не хотели бы накормить. Твои слуги могут быть насыщены презрением мира, испытать жестокие гонения, их могут клеймить позором, стеснять со всех сторон. Они могут быть унижены своей нищетой и лишены человеческой славы, но для нас они всегда будут лучшими из людей, и мы не стыдимся называть их братьями. Чувства эти служат прямым доказательством благоговения, питаемого нами к Искупителю. Прежнее же их отсутствие в нас явно свидетельствует о том, что мы ни во что ставили Его. Одного этого достаточно, чтобы убедиться в нашей виновности. Подобно вооруженным ратникам, стоящим на поросшем дикими кустарниками холме, встает перед нами воспоминание о нарушении нами воскресного отдыха. Они указывают нам на запустение святилища и готовы за него отомстить, если бы щит Господа не защищал нас от этих воспоминаний. Невыполненные нами Божьи уставы и отвергнутый призыв благодати Божьей сделались для нас с враждебными стрелами в руках воспоминаний. И их обвинение, дарованное нашей душе, совесть говорит против нас. Она свидетельствует о том, что наше ухо было глухо к убедительным призывам друга грешников, что наш взор часто удалялся от распятого на кресте. Дайте возможность высказаться в вашей совести. Прислушайтесь к ее словам. Она говорит: «Я свидетельница того, что Господу Иисусу был закрыт в сердце доступ. Я видела все запустение, причиненное душе сильным врагом. Я видела отчаянные усилия, которые он употреблял, восстанавливая душу против Спасителя. Пролитая Христом кровь призывала душу вспомнить Голгофу или Гефсиманию. Не внимая ее голосу, безумная душа не видела красоты князя жизни, гнала от себя воспоминания о том, кто был ее законным царем. Все мной доказанное сводится к одному – мы ни во что ставили его. Итак, прочь гордость. Мы знаем, что без непосредственного содействия высшей и всесильной благодати Божьей человеку нелегко отказаться от своих тленных земных украшений. Но если что-либо может тебя заставить почитать себя мертвым для мира, то это воспоминание о прошлом твоем отношении к любящему Господу. Остановись же, христианин, и скажи самому себе: «Когда-то я относился с презрением к возлюбившему меня вечной любовью. Он казался мне ростком из сухой земли. Я не служил ему. Его кровь, его крест, его венец не имели для меня никакого значения. Однако теперь я принадлежу к числу его чад, и потому никогда не перестану прославлять его могущество, его всепрощающей благодати». Рассмотрим теперь тайные причины этого греха. Когда недуг исцелен, полезно определить его сущность на благо другим и себе. Наша холодность по отношению к Спасителю происходит прежде всего от природной испорченности сердца. Мы легко можем понять, почему для нечестивых и беззаконных чистота и духовное совершенство имеют мало привлекательности. Этим же объясняется и наша неспособность оценить всю полноту совершенства, воплощенного в лице Господа Иисуса Христа. Грех есть безумие, лишающее разум рассудительности. Это слепота, делающая душу неспособной оценить нравственную красоту. Это в сущности такое извращение всех способностей, что под ужасным его влиянием люди зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитает сладким и сладкое горьким. Исаия 5:20. Нам, падшим людям, бесы кажутся часто прекрасней ангелов. Мы принимаем двери ада за врата рая и изощренную ложь сатаны предпочитаем вечным истинам всемогущего. Мстительность, алчность, тщеславие, гордость и своеволие часто становятся идолами человека, тогда как святость, мир, довольство, смирение теряет приятное обаяние для него. О грех, каким последствиям ты привел! Мало того, что ты лишил человека его венца, изгнал его из чудного Эдема, запятнал его царское одеяние и отнял его сокровища, ты сделал еще и многое другое. Ты нашел необходимым изранить свою жертву. Ты лишил ее зрения и слуха, извратил ее хождение и усыпил ее совесть. Яд твоей отравленной стрелы проник в само ее существо. Твоя злоба пронзила сердце человечества, и этим путем ты внес отраву в его тело, сокрушил его кости. Ты оказался извергом, нашим убийцей, сделав нас мертвыми по преступлениям и грехам нашим. Этот последний факт объясняет всю тайну. Если мы духовно мертвы, то, конечно, не можем знать и почитать начальника жизни. Мертвым чуждо чувство духовного восторга. Мертвецы ко всему бесчувственны. Попробуйте пробудить к жизни бездыханное тело. Оно еще не съедено червями. Вид его еще не изменился, но жизни в нем уже нет. Принесите лютню и арфу и постарайтесь сладкой мелодией вызвать в мертвом радость. Не улыбнется он то усиливающимся, то замирающим звуком. Плачевным напевом напрасно вы будете стремиться вызвать на глазах его слезы. Соединенный хор всех искупленных земли своим победоносным пением не сможет вернуть ему слух. Поднесите глазам покойника самые чудесные цветы, каких не видел мир со дня увядания едемских цветов. Вызовет ли в нем восторг красота лотоса, лежащего на его груди? Повейте вы, зефиры аравийские, вы, насыщенные цейлонскими ароматами. Фимиам ладана и смирны не окажет на него равно никакого действия. Мертвец неподвижен, как статуя, равнодушно и холодно лицо его. Вы можете прибегнуть к более действенным средствам. Если бы вам удалось воспроизвести вокруг мертвеца грохот, стремглав катящийся вниз лавины, шум водопада, яростный рев океана, завывание ветра, землетрясение или раскаты грома, но даже все эти звуки, соединенные в один сплошной хаос, не подняли бы спящего с отведенного ему ложа. Он мертв, и это объясняет все. Также и мы, ныне оживотворенные Духом Святым, были некогда мертвыми по грехам, потому что мы ни во что ставили Его. Вот корень нашей беззаконий и начало всей нашей греховности. Когда нас просят указать источник света, мы смотрим на солнце. Если нам зададут вопрос, откуда происходит зло, мы укажем на лукавое, исполненное неверие сердце наше, удаляющееся от живого Бога. Нетрудно отыскать и неглубоко скрытые от нашего наблюдения второстепенные причины нашего прежнего безумия. Себялюбие во многом виновато в нашем небрежном отношении к другу грешников. Наши воображаемые личные достоинства делали нас равнодушными к требованиям даровавшего нам полное оправдание. Здоровый не нуждается во враче. Слова Евангелия, отрицавшие наши личные заслуги, оскорбляли нас. Крест не может проявить своей силы там, где гордость мешает сознавать необходимость прощения. Жертва мало ценится нами, когда мы не сознаем нашей нужды в ней. В собственных глазах мы некогда были существами, исполненными благородства. Мы готовы были применить к себе слова, сказанные фарисеем. «Я не таков, как прочие люди» – Лука 18:11. Мы допускали, что некоторые небольшие недостатки нам присущи, но в общем мы считали себя богатыми, не имеющими ни в чем нужды. Откровение 3:17. Когда же властный голос закона заставлял нас сознавать нашу духовную нищету, мы надеялись выполнить закон в будущем и совсем не были расположены принять спасение, требовавшее отречения от всех личных заслуг и простое доверие к распятому Искупителю. Но когда обнаружилась наша полная несостоятельность, и мы оказались неспособными выполнить закон, мы отказывались ткать паутину из человеческих дел и облеклись в ризы Христова оправдания. ни один человек не будет много помышлять о Христе до тех пор, пока не перестанет думать о себе. Чем ниже падаем мы в своих глазах, тем более возвышеннее становятся наши помышления о Господе Иисусе. Только при полной отдаче смерти нашего «я» Сын Божий становится для нас все во всем. Тщеславие и самоуважение – корни всякого рода зла. Иоанн Златоуст называет себялюбие одной из трех главных дьявольских сетей. Бернар же считает себялюбие стрелой, пронизывающей насквозь душу и убивающей ее хитрым, незаметным и скрытым врагом. Под пагубным влиянием этой злой силы мы обыкновенно любим того, кто нам приносит вреда больше всего, потому что к льстецу, поощряющему наше тщеславие, приятным для нас возгласом сожаления и одобрения, мы питаем больше расположения, нежели к благословенному Господу, серьезно нас обличающему в нашем нездоровом духовном состоянии. Самомнение скрывает от нас славу Спасителя. Когда же самонадеянность исчезнет, и душа увидит себя в настоящем свете, когда Дух Святой откроет греховность сердца, и плотская сила ослабеет, как дорог тогда становится душе Господь Иисус. Как утопающий матрос цепляется за плавающую мачту, как умирающий возлагает надежду на знаменитого доктора, как преступник высоко ценит прощение, так же высоко ставим мы тогда и освободителя наших душ, признавая его царем всех царей земных. Самоосуждение влечет за собой нашу беспредельную приверженность милосердному Спасителю наших душ. Любовь к миру также виновна в нашем небрежном отношении к драгоценному небесному другу. Когда он стучал в наше сердце, мы не впустили его, потому что там уже жил другой. Всякий из нас нашел себе повелителя, которому мы постыдно отдавали себя в рабство. «Сделай меня счастливым», – просили мы. Господь Иисус отвечал, «Прими меня в свое сердце. Я лучше всех египетских сокровищ, и мое обличение драгоценней скрытых в земле богатств». Мы возражали. «Ты не то сокровище, которое я ищу. Не надо мне, о Иисус, такого возвышенного счастья. Я придаю мало цены счастью, которое может ожидать меня в будущем. Я ищу его здесь, на земле, и в эту минуту стремлюсь к сокровищу, которое могу овладеть теперь же. Я хочу иметь золото, чтобы купить дом, машину, ферму. Я хочу приобрести перстень с драгоценным камнем. Я не прошу тебя дать мне счастье в будущем, я буду искать его в старости, перед смертью». Другой человек умоляет, «Дай мне здоровье, потому что я болен». В ответ на эту просьбу великий врач говорит, «Я исцелю твою душу, я сниму с тебя заразу греха и верну тебе здоровье». «Нет, нет, кричим мы. Я не этого прошу у тебя, о Иисус. Я прошу у тебя крепости тела, чтобы двигаться так быстро, как Асаил, и бороться, как Геркулес. Я хочу избавиться от боли в теле, но я не ищу исцеления души. Этого мне не надо». Третий просит своего счастья. «Послушай меня», — отвечает Господь, — «все пути мои — пути приятные, и все стези мои — мирные». «Нет, такой радости я не ищу», — поспешно возражает человек. «Я хочу, чтобы моя жизнь была, как наполненная до краев чаша радости, чтобы мне из нее пить все время. Я хочу веселиться и вечером, и днем. Я люблю танцы, пиры и другие мирские удовольствия. Предлагай дары будущего твоим мечтателям, пусть они живут надеждой. Я же предпочитаю теперешнее мирское счастье». Таким образом, каждый из нас по-своему привязан к миру и ни во что ставит небесные дары. Мы легко узнаем себя в следующем метком описании. Тогда ввели их снова в комнату, где находился человек с метлой в руках для собирания сора, который упорно смотрел только вниз. Вблизи на некоторой высоте стоял некто, держащий венец в руке. Он предлагал человеку обменять метлу на венец, но тот не хотел смотреть ни вверх, ни в сторону. Ни на кого и ни на что не обращая внимания, он продолжал сгребать с полу солому и пыль. Когда мы любим мир, в нас нет любви отчей. 1 Иоанна 2:15, а также и любви Иисуса, Сына Божьего. Мы не можем служить двум господам. Раньше, чем мы будем в состоянии наслаждаться духовными небесными благами, мы должны проститься с земными греховными вкусами. Мы впали бы в большую ошибку, не заметив, что такое незнание Христа было причиной недостатка нашей к Нему любви. Теперь мы видим, что знать Христа значит Его любить. Невозможно видеть Его перед собой, вникать в Его характер и смысл им совершаемого дела и в то же время оставаться холодными к Нему. Красота благословенного Господа так безмерно велика, что все люди, обладающие духовным пониманием, невольно преклоняются перед Ним. Не требуется много красноречия, чтобы представить Христа во всей полноте тем, которые Его видят верой, потому что поистине Он говорит Сам за Себя. О Нем свидетельствует Его слава, Его снисходительная близость к душам, Его жизнь и больше всего Его смерть. Сердце легко усваивает то, о чем без слов вещает все это. Господь Иисус сокрыт от взоров мира преднамеренным неверием человечества, иначе вид Его не может не возбуждать благоговение. Люди не знают, какое золото сокрыто в рудниках Иисуса Христа, иначе они день и ночь извлекали бы его оттуда. Они еще не нашли драгоценной жемчужины, иначе продали бы все, что имеют, чтобы купить ее. Матфея 13:46. Словами невозможно описать совершенство Христа. У художника, который захотел бы нарисовать его изображение, не хватит красок. Воятель, задавшийся целью точно представить Христа, не достиг бы цели, даже если избрал бы для работы массивный кусок алмаза. В природе не существует ничего ему подобного. Перед его лучезарностью меркнет свет солнца. Ничто не может соперничать с ним. Небеса трепещут, смущаясь красотой того, кто бесподобен величием своего совершенства. Людям, проходящим равнодушно мимо Господа Иисуса, можно сказать: «О, если бы вы познали Его и узрели Его красоту, ваша любовь, ваше сердце, ваши стремления были бы отданы Ему». Всякая любовь стремится к тому, чтобы окружить любимое существо всем наилучшим в мире. А что же на свете лучше Христа? Еврейский мир распял Его, потому что не узнал своего Царя. Мы же отвергали Его, потому что не знали, что Он силен восполнить все наши нужды, и не верили Его любви к нашим душам. Все могут присоединиться к словам Августина: «Перед моими глазами стояло большое и темное облако тщеславия, заслонявшее от меня солнце правды и свет истины. Будучи сыном тьмы, я был окружен тьмой и любил свой мрак, потому что не знал, что такое свет. Я был слеп и любил свою слепоту и не выходил из темноты. Но, Господи, Ты мой Бог, выведший меня из тьмы и тени смертной. Ты привел меня в чудный свой свет, и вот теперь я вижу». Дни солнечного затмения прошли, но никогда не удастся нам достаточно их оплакать. Ужасные часы переживали мы, когда утренняя светлая звезда не светила нам, когда крест Голгофы не привлекал нас к себе и чудный Искупитель не вызывал в нас чувства безграничного благоговения. Если бы слезы могли смыть боль пережитых нами часов без Бога, мы не осушали бы глаз, пока не достигли бы этого. Если бы молитвы могли уничтожить их, мы непрестанно возносили бы их престолу Божьему. Увы, они были, и никакая сила не может сделать их несуществовавшими. И мы радуемся тому, что нечестие наше заглажено, и грех наш искуплен Христом. Поток греховного презрения, с которым мы относились к Господу Иисусу, несомненно образовался из многих составивших его ручьев, которые мы не можем не отметить. Нашей мысли не придется бродить в лабиринте предположений. Путь ей открыт. Не стесняй только ее полета и позволь ей вести тебя по межам, проложенным памятью. Тебе нетрудно будет перечислить родники, вскормившие зловредный поток. Прежде всего, они вызывают в нас чувство глубокого душевного сокрушения. как слезы проливаются над могилой, как пеплом посыпается голова в знак печали и траура, так сокрушенное сердце доказывает искренность нашего сожаления о прошлом. Теперь мы дошли до практического применения к делу наших размышлений и рассмотрим чувства, которые они в нас произвели. Мы не понимаем христианского настроения тех, которые повествуют о своем постыдном прошлом с чувством торжества, говорят о прежних грехах и преступлениях с таким же увлечением, как старые солдаты о своих военных подвигах. Они даже сгущают краски, чтобы придать больше значения своим рассказам и готовы хвалиться прошлыми грехами, служащими как бы украшением их новой жизни. Таким мы скажем. Апостол Павел так не думал, говоря в послании к римлянам. «Такие дела, как их ныне сами стыдитесь» Римлянам 6:21. Бывают в жизни случаи, когда обращенному человеку полезно и необходимо для славы Господа рассказать грустную историю прежней жизни. Этим прославляется спасительная Божья благодать и превозносится могущество Господней силы. Сокрушение о прежних грехах может привести к вере других, считающих себя слишком порочными для того, чтобы получить спасение. Но твоя исповедь должна произноситься с сокрушением сердца, с чувством искреннего сожаления и раскаяния. Пусть грех имеет свой памятник, но памятник этот должен представлять из себя кучу камней, брошенных с чувством отвращения, а не мавзолей, воздвигнутый с любовью. Хороните грех, как похоронили с бесчестием Авессалома. Не давайте ему покоиться в гробнице царей. Можем ли мы, возлюбленные, войти во мрак нашего прежнего духовного непонимания, не испытывая чувства скорби, щемящей сердце? Можем ли проходить по развалинам напрасно нами прожитых лет без вздоха сожаления? Можем ли смотреть на разорение, причиненное нашими беззакониями, и улыбаться? Нет, нам следует оплакивать то, чего мы не можем изгладить, то, чего мы не можем отменить. О, сонаследники царства! Пойдем вместе к престолу Божьему, чтобы слезами омыть ноги Христа, чтобы наша скорбь, как некогда печаль Марии, благоговейно склонилась к его ногам. Поищем алавастровый сосуд с драгоценным миром, чтобы помазать его ноги. И во всяком случае, пусть наши глаза излучают глубокую благодарность ему. Вот мы приближаемся к нему, и на ногах его видим следы любви. Это раны от гвоздей, вбитых безжалостной рукой. Подойди сюда, дорогой друг. Рыдай над этими ранами, потому что ты нанес их. Воин был только орудием, исполнившим твое приказание, но действие принадлежит тебе. Смотрись в руки Христа, тебя безмерно любящие, и на них ты увидишь следы кровавых рубцов. Рыдай же при воспоминании о том, что ради тебя они были нанесены ему. За тебя понес он позор креста, муки распятия. Не своди с него глаз, пока не увидишь зияющую рану, доходящую до его сердца. И эту рану он перенес ради тебя. Любишь ли ты страдальца? Да, ты любишь его любовью столь же глубокой, как воды океана. Но не забудь, что было время, когда ты ни во что ставил его. Много раз ты относился с пренебрежением к этому чудному другу. Часто высказывал ему ненависть, презрение, нередко всячески его оскорблял. Еще недавно ты смеялся над ним, огорчал его своим неверием. Ты без благоговения отзывался о нем, и твои дела направлены были против него. Ты отвергал увещание, ты попирал любящий призыв его, и повествование о страданиях, которые он претерпел за тебя, казалось тебе пустым звуком. Однако твои глаза все еще сухи. Какое же горе способно тогда вызвать потоки слез из твоих глаз? Если ты способен плакать слезами участия, видя земные скорби людей, как же эта глубочайшая из трагедий не оказывает влияния на твою душу? Действующими лицами является здесь Господь Иисус и ты. Он тебя любил, а ты его ненавидел. Он умер, но ты не принял к сердцу его страданий. Он спас тебя, но ты не захотел стать чадом его. О, низкая неблагодарность! Сами облака готовы разразиться потоком, оплакивая твое прошлое. Часто мы бываем тверды, как гранит, и холодны, как снегом покрытая вершина горы. Насколько полезнее было бы обратиться к снегу, покрывающему эту высоту, в несущую плодородию реку. Нам так важно спешить испытать все блаженство раскаяния, потому что великое наслаждение сокрыто в нем для нас. Один писатель прекрасно изобразил в своей книге радость сокрушенного духа. Несказанная отрада заключается в печали, в слезах, льющихся не безнадежно, но исходящих естественно и неудержимо из внутреннего источника, как воды льются из ключа живой воды. Когда душа сознает, что узы греха порваны и что она выпущена на свободу, когда она может изливаться в молении к Богу, порвав с прошлым и пасть ниц перед Ним, она только сожалеет о том, что не сделала этого раньше. Теперь она готова никогда не выходить из этого состояния раскаяния. Ей отрадно в прахе и самоуничижении лежать перед Христом. Она наслаждается унижением, сокрушением сердца и производимым в ней раскаянием. Как неизреченно счастлив человек, отдавая себя Богу, оплакивая свое прошлое и обращаясь к Господу с мольбой. «Господь и Бог мой, я возвращаю Тебе принадлежащее, которое я самовольно и кощунственно взял у Тебя. Я так долго блуждал вдали от Тебя и избегал Твоего благословенного присутствия, служения Тебе и общения с Тобой. Возьми же теперь душу Тобой сотворенную». Предъяви на нее свои права, войди в нее, наложи на нее свою печать и возьми ее в полное свое владение. Другие владыки, кроме тебя, не будут больше господствовать над ней. Что такое представляют для меня мои прежние идолы, поклонение которым вызывало твой гнев? Теперь я буду возвещать только твое имя. Вступаю теперь в союз с тобой, в завет нерушимый, вечный». Вечной хвалы достойны наступившие в нас перемены. Он изменил наше положение, хотя мы этого и не заслужили, потому что, подобно другим, мы ни во что ставили Его. Подойди сюда, христианин, ныне облеченный в ризы спасения. Взгляни на твою прежнюю наготу. Не гордись своими сокровищами. Вспомни, каким далеким нищим ты однажды был. Не хвались своими добродетелями. Это чужеземные растения для твоего природного сердца. Лишь смертоносные ядовитые травы могли произрастать на бесплодной почве твоего сердца. Поди на землю, и хотя тебе не дано укрыться, подобно ангелам, крылами, пусть раскаяние и чувство отвращения к самому себе будет твоим убежищем. Не считай смирение слабостью, оно послужит для тебя источником силы. Поди ниц и победи, преклони колени и стань непобедимым. Гордый человек не пользуется влиянием на окружающих. Величавая осанка жирафа не устрашает лесных зверей. Сокрушенное сердце, подобно домам на востоке, имеет низкую входную дверь, и всякий входящий в него непременно вынужден нагнуться, чтобы переступить его порог. Всякий, убедившийся в своем безнадежном духовном состоянии, не будет ни на ком притыкаться, ни одного падшего человека не станет считать недостойным себя. Если он даже занимает место священника или левита в храме своего Бога, то не найдет для себя унизительным перевязывать раны, нанесенные сатаной. Подобно другу мытарей и грешников, он будет стараться отыскивать больных, нуждающихся во враче. Христианину следует знать, что жители Сиона соберутся в нем из притонов греха и вертепов порока. Как часто заносим мы в списки бесповоротно погибших имена тех, которых впоследствии находим в числе предуставленных к вечной жизни. Астроном уверен, что наиболее фантастически блуждающая комета когда-нибудь да окончит предназначенный ей путь и снова посетит нашу сферу. Мы же отчаиваемся в спасении людей, еще не прошедших и половины пути, удалившего их от центра света и жизни. мы находим извинение своему бездействию из-за воображаемого нами безнадежного положения грешников. На самом же деле, презрительная брезгливость и страх соприкосновения с ядом греха становятся источниками нашей духовной холодности и гордости. Если бы мы имели верное представление о самих себе, мы не считали бы никого слишком низким для нас и не находили бы унизительным дарить свою симпатию самым заблудшим овцам стада. Слишком часто проявляется среди нас дух говорящий: «Отойди, потому что я чище тебя». Кому Господь Иисус протянул бы руку, к тому мы едва притрагиваемся щипцами. Такова духовная гордость профессоров, которые таковы только по названию и являются прямыми приемниками древних фарисеев. Если бы мы более уподоблялись Христу, то оказались бы более склонны надеяться на спасение, казалось бы, безнадежно погибших. Пастор церкви навещал всех членов общины за исключением одной строптивой женщины, опасаясь, что она при встрече оскорбит его духовный сан. Однажды он заметил ее в церкви, внимательно слушающей слово жизни. Сердце его переполнилось состраданием к этой падшей дочери Евы. Ему хотелось спросить, действительно ли ее душа сокрушена сознанием греховности. Ему хотелось поговорить с ней о преизобильной благодати, которая избавила бы ее от погибели. Но он опять постеснялся навестить ее. Однажды женщина пригласила его к себе и, заливаясь слезами, в сокрушении сердца сказала: «О господин, если бы учитель ваш прожил всего половину времени в этой деревне, он давно бы посетил меня, потому что я первая из грешниц и потому более всех нуждаюсь в его милосердии». Мы можем себе представить, что почувствовал служитель, выслушав это короткое осуждение. С того дня он не отвергал никого, но собирал всех отверженных грешников. Если эти размышления заставят кого-то поступать так же, мы порадуемся, что они принесли пользу. И, быть может, найдутся души, которые возблагодарят Господа, что эти мысли привели их к этому решению. Всеблагой Дух Божий, обещавший наставить нас на всякую истину, своим благодатным действием да благословит нас взглянуть на скалу, из которой мы иссечены, и на глубину рва, из которого мы извлечены, чтобы возбудить в нас соответствующие чувства и установить духовный мир и равновесие в наших душах. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: «Исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Зато помолится Тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над тобою. Не будьте как кони, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Псалом 31.